Глава 19. Мрачный высокий ночной лес практически сразу скрыл следы пожара на месте засады. Но оранжевое зарево в небе преследовало меня еще несколько километров. Хорошо, что только меня. То ли не сезон, то ли Мраколовы специально для базы выбрали деревню в уединенном месте, но по дороге назад я никого не встретил. Вернувшись на прежнее место, я спрятал моторку. Убедившись, что деревня все еще спит, повторил путь стечи. Пригибаясь к низкой оградке, короткими перебежками, от сарая до колодца, от колодца до избушки с блеклым огоньком в окошке. Замерев, прислушался. Кто-то шуршит и о чем-то тихонько переговаривается. Слов я не разобрал, но на тревогу по интонации было не похоже. Штаб базы Мраколовов, из которого грузили ящики, практически полностью погрузился в темноту. Высокие елки практически не пропускали свет, набирающий силу луны. В окнах темнота, зато из трубы валит черный дым. «Улики жгут демоны!» — прохрипел Ларс. «Скорее давай, а то и следов никаких не останется!» Я хмыкнул. В голове сразу возникла картинка, как запыхавшиеся грешники режут в шредерах бумажки с планами вторжения в столицу, суетятся, матерятся и скидывают в огонь бухгалтерские ведомости. Но профессор был прав, конечно. Еще чуть-чуть здесь погуляю, и, может, вообще никаких следов не останется. Вынув задиру, я вернул глушитель с обычными патронами и подкрался к двери. Мимоходом заглянул в пару окон. Разглядел пустой зал со столами и стульями. Не то столовая, не то учебный класс для брифинга и планирования темных делишек. Запертую дверь я вскрыл с помощью Леньки. Пару секунд возни, и замок щелкнул, как-то чересчур громко прогремев на фоне редких ночных звуков. Я замер, прислушиваясь. Откуда-то из дома доносились гулкие шаги и обрывки разговоров. Где-то фыркнула лошадь и скрипнула дверь. Я призвал горностая, пропустил его в дом, а сам отступил в тень, прячась за крыльцом. Переключился на зрение белки и забежал в комнату. Пусто. Столы, стулья, школьная доска на стене. Соседняя комната была оборудована под кухню. Две толстые буржуйки с еще теплыми медными кастрюлями, разделочный стол, шкафы с посудой и припасами. К счастью, обычными. Ни бутылок с кровью девственниц, ни маринованных младенцев, только вяленое мясо, крупы, сухари. Многовато всего. Суповых тарелок я насчитал больше 4 десятков. Дальше был склад, совмещенный с мастерской. Полки там оказались пустыми. На полу остались следы после только что вывезенных ящиков. В углу свалена целая груда осиновых кольев. Я сделал вывод, что каждый отряд через это проходит, даже из топа рейтинга. На верстаке лежала сломанная сабля, связка погнутых метательных ножей и кривая стальная болванка, зажатая в тисках. Было что-то похожее на медицинский отсек. Горностай обошел кругом стол для операции со свежими пятнами крови, чуть не запутавшись в грязных бинтах на полу. Возле шкафа с пузырьками и инструментами расположились стойки для капельниц с большими банками из мутного стекла. Кого-то здесь совсем недавно подлатали. Я не отказался бы выяснить, сколько же у них здесь народу было, и главное, где они сейчас. Я нашел еще две двери, за которые белка проникнуть не смогла, и неработающий камин вдобавок. Не то чтобы потухший, а вообще холодный и вычищенный так, что и пепла не осталось. Но дым-то шел, и сейчас идет, даже усилился. Я отключился от горностая и посмотрел на крышу. Валило там, будь здоров. Будто тут жгут покрышки, пластик, тряпки. Ожидаешь увидеть что угодно, но не чистенький камин. Вернувшись к зрению горностая, я сверил картинку. Там, где его труба, там же и моя. Странно. Обошел дом, пригляделся и заметил, что труба сильно шире, чем дымоход, в который сейчас забралась белка. Отправил Фобоса еще раз обижать здание, но откровенных подсказок не нашел. Придется самому. Войдя в дверь, я не торопясь и держа под прицелом каждый угол и каждую дверь, двинулся вперед от комнаты к комнате. Проверил закрытые двери. За ними две комнаты, типа кабинетов. Вероятно, начальника и его зама, а может, местный отдел кадров. Бесполезные бумажки на столах. Ведомости о крупах и патронах, отчеты по рейдам, скупые характеристики на рекрутов. Откровенно скучная бюрократия, которая никак не относилась к грешникам. Зашел на кухню. Не удержался и забросил в пространственный карман ящик тушенки. В медотсеке тоже не удержался и подобрал несколько эликсиров – остановка крови, регенерация, энергетик. Повнимательнее пригляделся к результатам операции, нашел миску с десятком смятых пуль, вперемешку – свинец с серебром. Живучего гада здесь подлатали, если он после такого сам смог уйти. Изучив камин, обнаружил, что правая стенка оказалась теплой. «Проход, скорее всего, в общем зале», — подсказал Ленька. «Все остальные комнаты угловые. Пусти меня, ща позырю». Угловые или не угловые, но я понимал, как вынесли со склада ящики. А вот чтобы таскать остальные ящики, нужен нормальный проход. Я надавил на столы и покачал. Те стояли неровно. Значит, что-то двигали. Уголок у одного сбит, а во втором наоборот. Заноза более темного дерева засела. Если так прикинуть, то траектория движения может быть только от доски, на которой сейчас виднелась полустертая меловая картинка. Баргист в разрезе с указанием слабых зон был нарисован небрежно. На скорую руку, поверх другой картинки, смазанной грязной тряпкой. Я выпустил Леньку. То есть расслабился и закрыл глаза, отдав ему немного силы. Прикольный эффект. Вокруг меня будто трехмерную модель дома нарисовали. Тонкие прозрачные линии побежали во все стороны, формируя очертания стен, окон, мебели. Школьная доска оказалась составной из двух частей, а на стене справа от нее красным огоньком загорелось небольшое углубление. «Там что-то типа замочной скважины», — подсказал Воробей и продемонстрировал еще один мини-чертеж, спроецировав его перед моим мысленным взором. «Ищи ключ, вот на такой должно быть похоже. Отмычками здесь не справиться». «И спрятан он, конечно же, на самом видном месте», — хихикнул Муха. «В мастерской смотри, там в тисках что-то похожее оставили». Болванка из мастерской подошла. Длинный стальной стержень с выступами и углублениями туго вошел в замочную скважину. На втором обороте за доской щелкнуло, и послышался звук сдвигаемых шестеренок. Доска вздрогнула, разъединилась посередине, а створки разъехались в разные стороны. Получился довольно широкий проем. Можно было пройти вдвоем, не толкаясь плечами, за которым начиналась винтовая лестница. Снизу слышались шаги и голоса. А в тот момент, когда отворилась потайная дверь, они оборвались. «Марк, что-то вы быстро вернулись!» — послышался мужской голос и шелест шагов. «Босс, когда будет? Надо бы скорее эту сучку отвезти. Без него я даже к клетке боюсь подойти. И с раненым что-то решать. Марк, чего тормозишь?» «Думаем мы. А тормоз вообще-то тоже механизм». Обиженно засопел Ларс. «Я тучка-тучка-тучка, а вовсе не горностай-разведчик». Пропел Муха, пересчитывая людей внизу глазами белки, первый юркнувший вниз по ступенькам. «Раз, два, три. Грешник, умри!» Я одернул Муху, перехватывая часть его скорости. Когда незнакомый охотник вышел из-за угла и посмотрел наверх, я уже выстрелил из задиры. Вихрем скатился по ступенькам, подхватил падающее тело и, используя его как щит, вошел в комнату. Вошел я, значит, в комнату и сразу же начал стрелять. Один сидел у большого очага и подбрасывал туда сушеные тушки мелких деймосов, вспыхивающих и воняющих жареной селедкой. Этот даже ничего не понял, получил две пули и носом уткнулся в горящий огонь. Второй понял, но сделать ничего не успел. Он шел по комнате с ящиком в руках, выпучил глаза, увидев меня, замешкался. Видать, хотел что-то крикнуть, но лишь уронил ящик, брызнувший во все стороны осколками. По полу потекла зеленая жидкость, разъедая остатки ящика, каменный пол и тело охранника, упавшего сверху. Среагировал только грешник. Забинтованный по самую макушку, с закрытой лубками рукой на перевязи, он бросился в сторону, переворачивая стол, за которым сидел, и успел даже что-то метнуть. Это что-то со свистом пролетело над моей головой. Второй бросок он сделать не успел. Ларс дернул стол в сторону, и пуля прилетела грешнику прямо в сморщенный от язв лоб. Грешника откинуло на стену и оглушило. Но он был еще жив. «Не пробил», — вздохнул Муха. «Ай да добьем». Уже без подсказок я пересек комнату. Обошел подальше растекающуюся кислоту и из обреза разнес грудную клетку поднимающемуся мутанту. Все, враги закончились. Оглядевшись, я практически на автомате выпустил горностая, параллельно сканируя пространство с помощью Леньки. Сквозь стены он не видел. Зато мастерски подсвечивал все, что связано с замками. Замочные скважины, непонятные щели и выемки со скрытыми механизмами. Пустоты со стенами. Фобос оказался своего рода эхолотом, простукивающим поверхности без физического контакта и шума. Своими размерами эта комната не уступала учебному залу наверху. Тот же камин, только на метр правее, и такие же столы, плюс пустые шкафы. Вместо большой доски стена была обшита деревянными панелями, на которых гвоздиками были прикреплены бумажные листы, Карта города с отмеченными на ней точками, отдельные планы зданий и фотографии. Дома, улочки и переулки с отмеченными канализационными люками. Что-то очень знакомое, а что-то я видел впервые. Но это точно была Москва. Тайных замков не обнаружилось. Только одна и безо всяких секретов укрепленная полосками металла дверь, запертая на засов. Вонь в комнате стояла ужасная. Паленый охотник обуглился, но гореть перестал, свалившись в угол очага. От парня в кислоте остались только белые кости, окислившийся жетон охотника, пара пуговиц, массивная пряжка от ремня с гербом Арсеньева и два обглоданных дырявых сапога. И от грешника несло медикаментами вперемешку с гнилью. С помощью харми запах удалось перебить. Я будто на поляне со свежескошенной травой оказался. Как бы сюрреалистично это ни звучало. Полутемный зал, подсвеченный газовыми фонарями и камином, парочка трупов, кислота, горка высушенных уродливых крыс, а я наслаждаюсь запахом свежескошенной травы. «Матвей, хары мечтать! Ускоряемся!» — шикнул профессор. «Кстати, та дверь мне не нравится что-то, а надо доказательства найти». Я приблизился к стене, разглядывая схемы и фотокарточки. «К сожалению, я тут не найду снимков, на которых граф с мутантами крысиные хвостики подсушивает. Но если все вот это вокруг не доказательство для Исаева, что Арсеньев, мягко говоря, принял не ту сторону, то я уж не знаю». План Москвы был старый как по смыслу, так и по состоянию. На потрепанной с потертыми уголками на сгибах бумаги не хватало зданий, а у тех, что были на месте, отличались названия. А кто-то заботливо обвел несколько точек красным карандашом, а потом провел между ними синие линии, жирно выделив точки пересечения. Если бы не прошлые события в московских подземельях, я, может, сразу и не узнал бы. Но сейчас как-то совсем легко точки на карте сложились в зоны силы на месте сталинских высоток из моего арбатского мира, на месте одной из которых я совсем недавно был. Там, где скверно за стеной, и где так лихо грешники подчистили все свои следы. Над картой висело несколько черно-белых фотографий. Вид с разных сторон, на небольшой, размером с входную дверь в подъезде. Разрыв. Неровные края зеркальной поверхности трепетали, как рваные тряпки на ветру, и стремились затянуться внутрь. Если судить по серому градиенту, они вдобавок переливались разным цветом. Так себе картинка. Но предположу, что это тот самый чумной разрыв. С придыханием и будто даже с уважением прошептал профессор. А пересечение мест силы — это якоря, между которыми он блуждает. Сам? Или они им управляют? «Ну, как-то же они его под Москву затащили», — задумался Ларс. «Это не так важно, как тот факт, что он пока еще не открылся. Фонит крыс в подземелье с ума сводит, но полностью не раскрылся. И сколько есть времени? Откуда я знаю? Я тебе кто? Бабка-гадалка, которая по карточке гадает да порчу накладывает?» — пропыхтел профессор. «На вид раскрытие на треть, может больше. Но я не знаю, насколько старая эта фотография». «Больше, чем на треть», — неожиданно отозвалась Харми. «Половина почти, а когда половина перевалит, станет нестабильным и неуправляемым». «А потом?» «А потом абзац котенку», — вздохнула Харми. «И это я сгладила углы, чтобы сильно тебя не травмировать. Я такое уже видела. Нашу выставку как раз в Париж привезли, и там разорвало сразу после Испании. Его надо закрыть, и как можно быстрее». Ответить, что не только котенку, но и ежу понятно, что надо закрыть, я не успел. Из остальной двери донесся тихий женский голос. Даже отголосок, будто там кто-то орет, надрывая глотку. Но пробиться сквозь тяжелую дверь не может. Я перезарядился и выставил перед собой обрез, чтобы жахнуть, не целить, в случае необходимости. Отпер засов. На всякий случай отошел за перевернутый стол и призвал Ларса распахнуть дверь. «Кто здесь?» Достаточно громко произнес обессилевший женский голос, постепенно срываясь на слезы. «Помогите мне, пожалуйста, пока он не вернулся!» Отвечать я не торопился. Выпустил на разведку стандартную двойку – белку с воробьем. Комната выглядела как медблок, совмещенный со складом. В центре стоял дублирующий стол для операций. Только вместо стоек для капельницы рядом были бронзовые столбы с кольцами, вокруг которых кто-то обмотал цепи с кандалами. У стены горностай увидел клетку размером с 3 холодильника. Толстые металлические прутья, исписанные магическими символами, чуть светились в просвете ауры. Но при этом мешали рассмотреть, кто находится за ними. Что-то типа магического экрана, блокирующего силу. Я отключился от помощников и сам заглянул в комнату. В клетке сидела молодая девушка. На вид чуть больше 20 лет. Темные волосы до плеч, выразительные глаза, высокий лоб, точеные скулы и узкий подбородок. Не мордашка, а смайлик в виде сердечка. Но что-то с ней было не то. Может, губы узкие или нос длинноват. Что-то не только мешало назвать ее в моем вкусе. Красивая, но с оговорками. Хотя, если под другим углом посмотреть, да когда свет еще вот так падает, то и без особых оговорок. «Матвей, соберись!» — прозвучал голос Харми. «Хватит мечтать. Если это и есть та сучка, то надо понять, за что ее так назвали». «Да что тут понимать?» — вмешался профессор. «Девочка в беде. Девочке надо помочь». «Кто вы?» — спросил я и обошел операционный стол, на котором пленнице, похоже, бывать еще не приходилось. Волосы чистые, синяков и ссадин не видно. Одежда хоть и простая, но чистая и целая. «Меня зовут Лидия. Лидия Арсеньева». Девушка на секунду замолчала, заметив, как я скривился, и затараторила. «Стойте! Вы, наверное, ищете моего брата. Это он запер меня. Совсем с ума сошел со своими поисками дармовой силы. Он запер меня и хочет принести в жертву ради какого-то ритуала. Освободите меня, пока он не вернулся. Что с охраной? Здесь были люди, злые и еще настоящие монстры. Откройте клетку, я выведу нас отсюда. Я знаю усадьбу. Там есть потайной ход». Лидия поднялась на ноги и протянула ко мне руки, но так, чтобы не касаться прутьев. И все время говорила и говорила, всхлипывала, шмыгала носом, а потом опять говорила. Я не только слова не мог вставить, но и сосредоточиться у меня получалось с трудом. Чувствовалось возбуждение фобосов. Всех, кроме Харми, от которых повеяло таким скепсисом и недоверием, что аж мурашки по спине пробежали. Зато остальные разошлись. Муха примерял на себя образ рыцаря в сверкающих доспехах. Профессор уже представлял, в какой ресторан мы поведем девушку принимать благодарность за спасение. А Воробей уже раскрутил схему замка и подсовывал мне инструкцию, куда именно и как запихивать отмычку. Я еще раз присмотрелся к пленнице. Она действительно была похожа на Арсеньева. Видимо, в этом и была та самая оговорка. Но сейчас, когда она плакала и буквально молила о помощи, сходство с озлобленным маньяком сглаживалось. Передо мной за прутьями решетки стояла беззащитная и потерянная младшая сестра, над которой измывается старший брат. Тут впору еще одну галочку ставить в списке моих претензий к оскверненным одаренным. Следуя инструкциям, я достал отмычку и отпер замок.